там прощенное. Перевод стиха. Хоть я и семьянин, хоть я и живу в окружении жены и детей, я честно выполняю предписания вет и наслаждаюсь плодами своего труда, не оскверняя себя грехом. Я совершил все виды жертвоприношений: Дева-ягью, Риши-ягью, Питри-ягью, Инри-ягью. Эти яги называются обетами, вратами, поэтому меня величают греховратой. Но, увы, ты причинил мне великое зло, сбив с пути моих сыновей и без нужды склонив их к отречению от мира. Простить за это можно только раз. Комментарии во божественной милости Шри Шримады Бхактивиданты с вами Прабхупады. Здесь Праджапати Дакша хочет показать, каким снисходительным он был. Ведь он не стал возражать, когда Нарада Муни без всякой нужды склонил к отречению от мира 10 тысяч его неискушенных сыновей. Тех людей, которые довольствуются семейной жизнью и не заботятся о своем духовном развитии, называют грехометхи. Других, тех, кто тоже живет в семье с женой и детьми, но стремится к духовному совершенству, именуют грехасхи. Желая напомнить Нараде Муни о своем великодушии, Дакша упомянул, что когда Нарада сбил с пути его старших сыновей, Дакша не проронил ни слова. Теперь же, когда Нарада отнял у него и младших сыновей, терпению Дакши пришел конец. Дакша хотел доказать, что Нарада Муни только рядится в одежды садху, и что он, Дакша, хоть и живет в кругу семьи, намного превосходит Нараду своей добродетелью. «Хоть я и семьянин, хоть я и живу в окружении жены и детей, я честно выполняю предписания вет и наслаждаюсь плодами своего труда, не оскверняя себя грехом. Я совершил все виды жертвоприношений – Дева-ягью, Риши-ягью, Питри-ягью, Инри-ягью. Эти яги называются обетами врата, поэтому меня величают греховратой. Но, увы, ты причинил мне великое зло, сбив с пути моих сыновей и без всякой нужды склонив их к отречению от мира. Простить за это можно только раз». Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакада махьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипа синху бьяхевача патитанам павайнебьо Вайшнавебьо намо намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падай Кришна, Кришна Падай Кришна, Мати Ниранджана Свами Тинамни. Анхата Прайсанам Прабхупада Сетуштай Санкиртана Правридиртам Хата Гурин Маха. Намо Вишну Падай Кришна Пристая Батарей Шимати Бхакти Виданта Свами Кирны. Намасте Сарасвати Дев Гурвани Прачарани Нарвиша Шишуни Вади Прашчат Ядеши Тарани. Итак, здесь Дакша. В этом стихе Дакша говорит о том, что положение грехасхи, или как он говорит о своем титуле, греховрата, более возвышено, чем положение тех, кто идет отреченным образом жизни. Дакша считает, что отреченные личности завидуют грехасхам. Это достаточно распространенный менталитет людей, которые наслаждаются плодами своей деятельности, не совершая греховных поступков. Итак, здесь говорится, что существует два вида семейной жизни. семейная жизнь, которая своей целью является чувственное наслаждение или наслаждение плодами своей деятельности ради мирских утех, такая жизнь называется грехометхи. А жизнь, которая направлена на духовное совершенство, называется грехасха. Итак, грехометхи и грехасхи. Очень сложно человеку, который не квалифицирован, разобраться ни в себе, ни в окружающих, какой же образ жизни он сам ведет, когда он обзаводится семьей. На самом ли деле он грехасха? Мы очень часто считаем, что если человек имеет жену и детей, значит он грехасха. Но на самом деле грехасха, этот термин определяет цели семейной жизни, а не саму семейную жизнь. Таким образом, мы опять же с вами говорим о предназначении какой-то деятельности, ради чего она совершается, с какой целью, с какими мотивами и как она также совершается. И мы видим, что дакша со стороны более продвинутый человек. Он говорит о том, что он совершает все жертвоприношения и по достоинству, то есть он заслужил это чувственное наслаждение. И поэтому он наслаждается в результате того, что приходит ему от этих жертвоприношений, от этих врат, обетов. И он перечисляет, какие же обеты он совершает. Дева-яги. Дева-яги – это поклонение полубогам. Он совершает все виды жертвоприношений, чтобы удовлетворить полубогов. Следующее – риши-яги. Риши означают мудрецы и святые. Он совершает эту яги. Питри-яги. Он поклоняется предкам. Он совершает все яги, необходимые для умилостивания предков. И нри-яги. Нри-яги. Нри означает царь. Он исключительно вдохновленно и очень строго следует указаниям авторитета. Авторитета какого? Административного авторитета, который является представителем Бога. Представителем Бога. И он, то есть, исполняет все обеты царя. Дакша необычная личность. Он царь. Кто же, какой же он царь? Он царь Праджапати. Таким образом, он строго исполняет все обязанности царя. И также он в строгом соответствии с этим поклоняется царю. Сам царю поклоняется, исполняя все предыдущие обеты. И исполняя обет подчиненного царя, Нараяны. Но целью его деятельности является чувственные наслаждения, которые не сопряжены с греховными действиями. Как мы, допустим, с вами говорили и обсуждали, что человек в беде, если он имеет какую-то благочестивость, он прибегает к разного рода вратам, то есть дхарма-врата называются, религиозные обеты. Если человек нужду испытывает, и он благочестив, он также прибегает к дхарма-врата, к религиозным обетам. Любопытный человек прибегает к этому, и также занятые поиском абсолютной истины. Они прибегают именно к этим вещам. То есть они начинают следовать принципам религии. Начинают свою садхану, то есть предписание вед или предписание религии. Они начинают исполнять эти указания. Когда человек греховный или исчерпал все благочестие, нажитое в прошлых жизнях, или еще более того, он совершил очень много грехов, которые не только уничтожили его благочестие, но и увеличили его греховность, такой человек не склонен к религиозной деятельности. Если он в беде, говорится, он либо совершает самоубийство, либо он стремится отомстить своим обидчикам или каким-то образом их извести. Если человек в нужде, и он неблагочестив, то он прибегает к воровству. Он отнимает разными путями, хитростью или просто вероломством, отнимает богатство у других. Это все неблагочестивая деятельность. Мы не можем говорить, что это благочестивые личности. Также, если человек любопытный, он пытается удовлетворить свое любопытство, врываясь, как вот говорят, со своим уставом в чужой монастырь лезет. Это любопытный. И занятый поиском истины. Человек не способен заниматься поиском абсолютной истины, если он греховный. Вся истина для него представлена в форме материального достатка, материального счастья. Итак, это неблагочестивые личности. Это не благочестивые личности. Они пытаются сбить с толку все общество, говоря о том, что счастьем является материальный достаток. И мы видим, как Ганди или Линкольн устремлялись к социальным реформам, устремлялись к социальному благу. И мы видим, как люди отреагировали на них. Линкольн – самая популярная личность в Соединенных Штатах и в западном мире, а Ганди – самая популярная личность на Востоке и на Западе. Если Линкольн не был популярен на Востоке, то Ганди превзошел. Он стал и популярной личностью на Востоке, и популярной личностью на Западе, используя Бхагавад-гиту и ведические представления для улучшения социальных условий жизни, то есть для материальной деятельности. И люди воспринимали его как махатму. Более того, он сам был убежден, что он занят очень богоугодным делом, что он, несомненно, истинный йог, истинный приверженец ведической концепции, истинный ария, и он понимает и знает, в чем смысл человеческой жизни. Итак, социальные реформаторы также думают об этом мирском счастье, и, несомненно, социальные реформаторы считают себя более возвышенными личностями, чем духовные персонажи нашей истории. Они думают, ну что сделал этот человек? Вот все ему поклоняются. Или там кто-то говорит о том, что он продвинут. Но что он сделал для людей? Ничего. Он не остановил войну, он не накормил всех. Ну что эти 5 хлебов там или сколько там рыб? 3 рыбины. Разве можно было всех удовлетворить? Он удовлетворил только какую-то часть евреев. Где-то там на горе, не больше. Но мы всем дали хлеб и всем дали рыбу. Мы всю воду превратили в вино, а не на каком-то там празднике, где собралось там, может быть, 1000 человек максимум. Мы миллионы напоили вином, миллионы накормили рыбой, миллионы накормили хлебом. Кто более продвинут? Несомненно, мы. Какой способ мы избрали, чтобы решить эти социальные проблемы? Религиозный способ. Поэтому мы видим, как люди пекутся о социальных условиях. Они говорят, а в духовной вашей организации пенсию выплачивают, а как там трудовые книжки, а как там то, как все, а там детей устроили в школу, а там старикам есть ли там, дом для престарелых у вас есть, храм для престарелых, или ашрам для престарелых и так далее. Люди беспокоятся о этих социальных гарантиях, и поэтому они склонны превозносить имущих мира сего. Они склонны говорить о политиках, они участвуют в политической жизни, они участвуют в общественной жизни, считают, что это достаточно важная часть духовной деятельности. И так они бывают сбиты с толку, считая, что это является религиозным долгом, и об этом говорят веды и писания. Но Шрила Прабхупада говорит, наши социальные гарантии выражены в том, что мы предоставляем людям культивировать 9 форм преданного служения. Шраванам, киртанам, вишноксмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведанам. Это наша социальная гарантия. Мы гарантируем им, что у них всегда будет кусочек предложенной пищи. По всем стандартам Нарада Панчаратра Дхипы. Мы гарантируем им, что они смогут собираться, танцевать возле божества и воспевать святые имена. Мы гарантируем, это более социальные, он говорит, гарантии. Мы гарантируем, что люди могут участвовать в Харинама Санкиртана Яге, в совместном воспевании. Мы готовы обеспечить им, организовать, найти все условия для того, чтобы они могли собираться и воспевать святые имена, совместно воспевать святые имена. Мы готовы обеспечить их священными писаниями. Мы готовы предоставить им лекции, прекрасные лекции слушать, чтобы они могли слушать и обучаться, как освободиться из цепких когтей майя-джали, иллюзий. И наша социальная гарантия в том, что каждый из них может принять прибежище у стоп гуру парампары, у духовного учителя, принадлежащего к ученической преемственности, к цепи учителей и учеников. Итак, люди идут в духовную жизнь, но они не понимают, что все социальные гарантии или условия жизни проистекают из духовных принципов, что человек с материалистическим представлением, он говорит сначала о социальных гарантиях, а потом о духе, о духовной жизни. И это называется атеизм. Мы можем видеть таких атеистов, которые иногда говорят, создайте мне условия, после этого я буду служить, создайте мне то, дайте нам машины, и мы развернем Санкиртану и так далее. Это атеистический путь понимания. И мы видим, что таких, когда вы начинаете общаться с такими людьми, то вы сразу можете определить по их представлениям, насколько они духовно продвинуты и насколько они материалистичны. Точно так же, как грехасхи и грехометхи. Одни считают, что религия необходима для того, чтобы стать счастливым в семейной жизни, а другие используют семейную жизнь, чтобы стать счастливыми в духовной жизни. Итак, люди по-разному действуют, по-разному абсолютно. Одни приходят сюда поклоняться за счастье своей семьи, другие всю семью тащат сюда, чтобы поклоняться за счастье Радхи и Кришны. Чтобы у них было все хорошо, чтобы они любили, продолжали любить друг друга. Как улучшить наслаждение Радхи и Кришны? Так думает слуга. Как обеспечить наслаждение Кришны, а не наслаждение своей семьи? Итак, разные умонастроения, и достигнуть такого умонастроения очень сложно. И поэтому говорится, чтобы достигнуть умонастроения служения Кришне, то есть его наслаждать, думать о его счастье, хотя он счастлив, но как-то поучаствовать в его счастье, поспособствовать этому счастью. Говорится, чтобы достигнуть такого умонастроения, человек должен быть отреченным. Отреченным. От чего же он должен отречься? Он должен отречься от своего личного счастья. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, когда я забуду о своем личном счастье, только тогда. Только тогда я кроткий сердцем пойду по миру, смиренно моля каждого. Исполнить священную волю Шри Чайтанья Махапрабху. Никто не может ходить просто по миру. Как? Кроткий сердцем. Если вы ни от чего не отреклись, не будет кроткости сердца. Если вы ни от чего не отреклись, вы не сможете смиренно действовать. Что значит смиренно? Шиланам Бхакти. Действовать строго в соответствии. Неотреченная личность действует только внешне. Но она не действует внутренне. Поэтому говорится, преданное служение должно быть чистым, продолжительным, постоянным. Чистым – это значит немотивированным. Постоянным, продолжительным. Исполняться с энтузиазмом. И не преследовать никаких мирских мотивов. Кроме как достижения бхакти уттамы, спонтанного любовного влечения к Господу, к Его имени, форме, качествам, Его играм, то есть Его деяниям, Его атрибутам и Его окружению. Это единственная цель. Ради этой цели человек отрекается от чего-то. Тогда это отречение оправдано. Ради этого отречься можно. Но отрекаться ради чего-то другого называется пхолгавайрагия. Ложное отречение. Когда человек отрекается от чего-то, что он хочет получить в большей степени. То есть я отрекаюсь от денег, чтобы получить еще больше денег. Я отрекаюсь от половых взаимоотношений, чтобы получить еще более изысканные половые отношения. Я отрекаюсь от славы, чтобы получить всю славу. Зачем мне кусочек? И так далее. То есть люди, культивируя отречение, на самом деле культивируют привязанность к тому, от чего пытаются отречься. И мы видим, как люди какое-то время не кушают для того, чтобы ощутить еще больший вкус еды. И поэтому Махарадж Парикшит такую деятельность назвал купанием слона. Что какой смысл от чего-то отрекаться, если в перспективе человек медитирует именно на то, от чего он пытается отречься. Это называется ложное отречение. Ложное отречение. И Дакша не понимает, что он вдохновлял своих детей на ложное отречение. Он говорит, сейчас от всего отрекитесь, принимайте обеты, садхану строго соблюдайте. Для чего? Чтобы потом заняться от того, от чего я вам сказал отречься. Пока не женитесь. Сначала очиститесь, чтобы потом уж жениться, так жениться. Днем и ночью, чтобы жениться уж потом. Чего сейчас-то только днем или только ночью? Уж если жениться, то день и ночь жениться потом. Он не понимает этого, что он невольно вкладывает в их сердца деятельность ради плодов ее. Говорится, единственная причина, по которой живое существо остается в материальном рабстве, это привязанность к плодам. Привязанность и деятельность ради плодов. Когда живое существо совершает деятельность ради плодов, оно привязывается к концепции. Оно привязывается. Мы можем видеть, как люди, когда они что-то спланировали, форме чувственных наслаждений и начинают совершать какой-то определенный вид деятельности, они уже не могут отказаться ни от деятельности, ни от плодов. Поэтому очень сложно менять свои планы. В Бхагавад-гите говорится, когда человек видит крушение своих планов, он думает, что я здесь делаю. Что же он спланировал? Мы можем видеть, когда кому-то препятствуют в его семейной жизни здесь, то есть не дают возможности ему жениться или выйти замуж, он думает, что я здесь делаю? Зачем тогда я здесь пою? Зачем я повторяю эту джапу долбанную? Зачем я, так сказать, все пою тут, мурти, там, жертвы? Они же не хотят моего счастья, они мне препятствуют здесь. Что же он видит? Он видит кружение своих планов. Он видит кружение своих собственных планов. Это называется со своим уставом в чужой монастырь. Он думает, что это является смыслом или целью этой деятельности. Повторение джапы. Он думает, что это одно из благоприятных видов раздела карма-канды и даже не знает, что совершает оскорбление. Дакша является отцом карма-канды. Все, что он делает очень вдохновленно. Почему? Он хочет получить плоды. Какие? Материальные. Более того, он считает себя полностью, стопроцентно. Он считает себя хозяином этих плодов. Он думает, что плоды этой деятельности принадлежат ему. Но Кришна Арджуне говорит о духовной деятельности. Он говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. То есть долг живого существа – действовать ради плодов. Это долг. Но эти плоды ему не принадлежат. Как же можно служить Кришне, не стремясь получить плод? Какой же плод преданного служения? Према-бхакти. Чистая, беспримесная, сладостная любовь и преданность Господу. И деятельность в этом настроении. Как же человек может не стремиться? Но это любовь. И это служение не принадлежит ему. Все это принадлежит Кришне. Говорится, человек должен предлагать плоды своей деятельности. Предлагать кому? Гуру и Кришне. Через гуру он предлагает плоды своей деятельности Кришне. Кому же принадлежат эти плоды? В читании Чаритамриты описывается история дерева манго. Дерево манго или манговое дерево. Кто вырастил это дерево? Кто способствовал плодам? Но люди стали говорить, пожалуйста, займи нас. Мы тоже хотим насладиться этими плодами. Займи нас. Господь Чайтанья сказал, я могу сам. Они сказали, ну пожалуйста. И тогда Господь Чайтанья сказал, ну хорошо, вот вам лейки поливайте, вот вам грабельки, так сказать, убирайте. Вот. Но я могу и без вас обойтись, я и так вам дам. Они сказали, ну как-то так неудобно. Мы будем, как в детской сказке. Сорока белобока кашу варила, детей созывала. Этому дала, но этому не дала. Дрова не носил. Она могла сама, потому что другие носили. Точно так же Господь Чайтанья, он говорит о том, что он может сам раздать это. Он не нуждается даже в помощи. Но живые существа хотят помогать ему. Почему? Тогда они считают себя достойными получить эти плоды. Они хотят получить эти плоды. Итак, Дакша считает, что эти плоды принадлежат кому? Ему. Если эти преданные, они считают, что все это дерево, плоды и даже сама возможность ухаживать за этим деревом – это особая милость Господа, и что эти плоды принадлежат ему, и по милости они занялись этой деятельностью, потому что он не нуждается ни в чем, но он дал им возможность поковыряться, как мама дает иногда возможность постирать маленькому ребенку или поготовить, хотя она очень даже не нуждается в этом. Даже очень-очень не нуждается. Особенно в этом она как раз и не нуждается. Но ребенок хочет это попробовать. Почему? И она понимает, что у него есть энтузиазм, у него есть это влечение помочь. Тогда он чувствует себя более спокойным, когда он разделяет часть этих плодов, получает эту как бы награду, плод этой деятельности. Он хочет участвовать. Но он хочет участвовать самостоятельно, так как он считает нужным. Поэтому дети обычно не говорят, мама, что бы я мог сделать, чтобы тебе помочь стирать? Дети не говорят, что бы я мог тебе помочь сделать для того, чтобы ты приготовила обед? Нет, они начинают стирать и готовить сами. И потом они по праву считают, что вся слава кому принадлежит за это? Им. Вся слава принадлежит им. Точно так же грехасхи и грехометхи. Между ними большое различие. Одни действуют для того, чтобы наслаждаться этими плодами, а другие действуют ради того, чтобы помочь наслаждаться объекту своего наслаждения. Помочь наслаждаться объекту своего наслаждения. И это умонастроение сложно достижимое, если мы не находимся вблизи источника такого умонастроения. Поэтому, говорится, общение является основой всей деятельности. Общение. И это общение, оно включено в трансцендентальную звуковую вибрацию. Трансцендентальную звуковую вибрацию. Это махамантру. Суть махамантры именно в этом, что эта звуковая вибрация пробуждает в живом существе это естественное, природное или конституциональное положение души. Это желание все делать для удовлетворения Кришны, Бога. Все делать для удовлетворения Кришны. Наслаждать Бога в этом наслаждении души. Все отдавать Богу в этом наслаждении души и оставаться смиренным слугой. В этом наслаждении души. И когда живое существо понимает свое истинное положение, то есть духовное положение, оно начинает черпать радость от этого процесса. Оно испытывает эту радость, и эта радость называется ананда. Ананда. Не когда оно берет и радуется, а когда оно отдает, оно начинает радоваться. Как можно увидеть, что человек продвигается или он очищается? Он начинает испытывать радость не от того, что он берет что-то у Кришны, а что у него есть возможность отдавать. И чем больше Кришна ему дает, тем у него больше возможность ему отдать. Если сегодня он отдавал 10 рублей, Кришна дал ему еще больше, теперь он отдает 100. Кришна дал ему еще больше, теперь он отдает 1000. Кришна дал ему еще больше, теперь он отдает 10 тысяч. Кришна дал ему еще больше, теперь он может отдать Кришне 100 тысяч. И преданный испытывает счастье. Кто-то думает, что он испытывает счастье от того, что Кришна ему больше дает. Нет, он испытывает счастье, что теперь он может больше отдавать. Но что происходит в сознании грехометх или пракритабак, материалистов? Чем больше дает им Кришна, тем больше они радуются тому, что Кришна дает. И тем больше огорчаются, что кто-то их вдохновляет теперь больше отдавать. «С какой стати вы все время копаетесь в моих карманах?» – говорит человек. «С какой стати вы все время контролируете, сколько у меня появилось?» «Что такое? Я уж не знаю. Боюсь уже сказать, сколько я получаю». Потому что как только скажешь, что я получаю, сразу они начинают контролировать. «А что же, почему 50% не отдаешь?» И вообще это не очень этично спрашивать, сколько я получаю. Я получаю столько, сколько надо. И так такие люди начинают беспокоиться. Им кажется, что все лезут в их карман. Очень сильно. Это настроение их. Это их настроение. И поэтому, говорится, иногда они с гордостью бросают свои подачки. С гордостью. Но на самом деле это не жертвоприношение. Поэтому Кришна говорит, что эти демоничные люди, они с гордостью это делают. А говорится, плоды должны обязательно предлагаться как? Смиренно. Только смиренные плоды принимаются. Плоды, которые предлагают с гордостью, отвергаются. Поэтому никто не может предложить Кришне что-то с гордостью. Я лучше других, поэтому я тебе предлагаю. Я более квалифицирован, чем все остальные, поэтому я достоин этой милости. И поэтому дакша очень гордый. Гордый человек всегда совершает оскорбление. Потому что он с позиции своих этих внешних достоинств рассматривает внешние также достоинства других. Но всегда говорится, на сильного найдется сильный, на самого красивого найдется красивый, на самого строго следующего найдется еще более строго следующий и так далее. Даже Хиранья-Кашипу был наделен Кришной именно этими способностями, большим внешним аскетизмом, этим более внешним фактором истязать свою плоть, чем все остальные подвижники. Для чего? Чтобы показать, что суть не в этом. Если кто-то думает, что он мог дольше поститься, то пришел Хиранья-Кашипу и постился дольше всех. Если кто-то думал, что он какой-то садху думал, я такой продвинутый, я могу не пить воды, то пришел Хиранья-Кашипу, который не был садху, а был демоном, и не пил вообще воды столько времени, что никто не смог повторить это. Говорится, никто не смог повторить в прошлом, в настоящем и в будущем никто не сможет повторить те предписания и правила, те тапаси, аскезы и подвижнические подвиги, которые совершил Хирани Кашипу, который был демоном. Поэтому святых не рассматривают через какую-то внешнюю подвижническую деятельность. И поэтому это неправильное настроение демоничных, материалистичных людей. Что такое демоничные люди? Это материалистичные люди. Поэтому, когда говорят пракрита бхакта, это как человек, который культивирует или внешнюю деятельность преданного, но при этом сохраняет демонические представления. То есть, хочет эксплуатировать материальную природу, как Равана. Что он украл? Лакшми. Он пытался украсть Ситу, и поэтому он был шастрагья. Шастрагья. Поэтому люди думают, что эти посты, эти подвижничества, там какие-то, истязать свое тело. Нет, это не является подвижничеством. Подвижничеством является смирение. Как усмирить свою гордыню? Как прекратить гордиться результатами? Как смиренно предлагать результаты, а не гордо? Больше вы книг распространили или меньше? Что предлагать, как предлагать? Поэтому это называется сознание Кришны. Всем критерием, мерилом того, насколько продвинут человек, является сознание Кришны. Насколько человек осознает Кришну. А не сколько он много в количественном отношении сделал. Сколько он совершил аскез. Потому что аскеза – это строгое исполнение указаний духовного учителя. Это быть полезным в служении духовному учителю, в его служении. Своему духовному учителю. Это полезность в служении гуру парампаре. Если мы будем поститься, не пить воду, это не является каким-то серьезным служением. Только для того, чтобы вознести своих родственников на райские планеты. Это не является большим служением. Мы можем выбрать способ или метод такой, но мы должны понять, что это цель, метод. И что? Средство. Это средство также. Итак, чтобы продвигаться в духовной жизни, человек должен испытывать, постоянно испытывать наличие такой личности в своей жизни. Такой личности, слушать такую личность, служить, задавать вопросы такой личности в соответствии с этой целью. Именно с этой целью. И когда такая личность рекомендует нам, что мы должны от чего-то отказаться для этой цели, то эта личность может видеть, насколько мы стремимся, правда, на самом деле, получить эту цель. Способны ли мы от этого отречься? Как один богатый человек пришел к Иисусу Христу и спросил, что нужно, чтобы достигнуть результата твоего учения. Он был очень богат. И Христос сказал ему, иди и быстро все раздай, все свое богатство раздай бедным. Он ухмыльнулся и сказал, ну ты сумасшедший, и ушел. Таким образом, он не хотел на самом деле получить результаты его учения. Так же, как один браман спрашивал, кто мне заплатит 100 тысяч золотых за 3 совета. И никто не соглашался. Потому что людям не нужно этого. Поэтому мы видим, что для каких-то своих целей люди тратят очень много средств. Для каких-то своих желаний, мирских желаний люди тратят больше времени и так далее. Потому что на самом деле они не желают этого. Иногда кто-то задает очень прозорливые вопросы. Мы можем видеть, как, допустим, приезжает какой-нибудь духовный учитель, человек, который абсолютно не служит Кришне. Он приходит сюда иногда раз там, в полгода или на приезды Махараджи и задает очень глубокие трансцендентальные вопросы. Глубокие трансцендентальные вопросы. И кажется, что он более продвинут. Но все это внешнее. Эти ответы, даже на такие трансцендентальные вопросы, его не интересуют. Даже если он получит ответ, он не способен что? Принять его. Он не способен его принять. Точно так же, как люди, не желающие распространять книги, приходят и говорят, благословите меня на распространение книг. Почему они приходят за благословением? Потому что они чувствуют, что они не способны этого делать. Они не способны этого делать, и они не хотят этого делать. И они думают, что это благословение, оно как бы усилит их желание или их способности разовьет. Но когда приходит человек очень желающий распространять книги, очень сильно стремящийся это делать. И он приходит, благословите меня. То это благословление что делает? Он распространяет много книг в любом случае, благословят его или не благословлят. Благословление единственное делает это распространение немотивированным. Итак, человек приходит за благословлением на что? На чистую деятельность. Он не приходит за благословлением на саму деятельность. Он приходит за благословлением, чтобы он был способен совершать эту деятельность. Как? С преданностью. С преданностью. Ради удовлетворения духовного учителя и Кришны. Вот какие благословления приходят. Таким образом, мы просим благословления каждый раз на чистое преданное служение. Не само действие, а на то сознание и умонастроение, в котором мы бы хотели совершить это действие. Вот чего у нас не хватает. Поэтому я вчера объяснял, что суть не в том, много или мало мы распространили внешне. Суть в том, много или мало мы распространили в сознании Кришны. Как Шрила Прабхупада говорил, кто сегодня прочитал 16 кругов в сознании Кришны? И люди. Кто чисто, без оскорблений прочитал, не желая ничего? И все, он сказал, кто 15 кругов прочитал в таком настроении? Итак, 14. Потом сказал, кто один? И какой-то один товарищ руку только рядом сидел, что ему руку опустил. Как, почти как в библейской истории, когда камнями забивали блудницу, которую поймали, она была замужем, и муж ее поймал с другим мужчиной, он выскочил, стал кричать, и люди стали забивать ее камнями, это был религиозный долг, это была такая традиция религиозная, забивание камнями, она описывается в разных религиозных системах, особенно в гуне невежества какие-то определенные системы, в гуне страсти даже есть такое, забивание камнями. Казни всевозможные. И люди стали забивать ее камнями, и Христос там как бы мимо проходил, и он защитил эту блудницу. И они стали кричать, почему ты ее защищаешь? Ты святой, ты наоборот должен самый большой камень в нее бросить. И он сказал, не в этом суть. Вы даже не поняли, что такое побивание камнями, вы даже не поняли, что за камни, и что, как это побивать. И что он сказал? Пусть бросит камень тот, кто сам без греха. Таким образом, забивание камней – хорошая деятельность, потому что забивать камнями могут только те, кто сам без греха. Поэтому это было как бы часть вдохновления людей. Если вы хотите кого-то камнями забить, вы сами должны не совершать этих грехов. Итак, люди стояли и стали бросать камни. Потому что каждый задумался. И он подумал, да, я тоже. Просто никто об этом не знал. Меня не поймали ни разу. Но на самом деле я не бросаю. Он сказал, в этом суть этого стиха. Что есть камнем может бросить только тот, кто сам не без греха. Без греха. И они стали бросать, бросать. И один вышел и размахнулся. И те другие его схватили. Ты-то уж вообще молчи, брось. Мы даже не бросаем. Ты куда полез? Точно так же в этой истории, когда один попытался руку поднять, и все сказали, мы даже не подняли, ты-то вообще опусти, мы тебя знаем с детства. Итак, это очень серьезное настроение. Люди просят благословения, благословите меня на семейную жизнь. На какую? На отреченную могу благословить. На какую семью? Благословите меня на проповедь. Что, славы хочешь или что? Итак, многие не понимают, на что их благословляют. И эти благословления, если вы не стремитесь понять суть этого благословления. Поэтому в шастрах говорится, что между благословлением и проклятием преданного нет никакой разницы. Поэтому дурачок может даже не понять, что когда ему говорят, я тебя благословляю, с материальной точки зрения вас что делают? Проклинают. Поэтому говорится, Шринги благословил Махараджа Парикшита, проклиная его. То есть своим проклятием он благословил Шринги. А Дурвасамуни своим проклятием благословил Амбариша Махараджа. И в то же время своими благословлениями можно что сделать? Проклясть. Можно проклинать. Можно проклинать своими благословлениями. Что же сделал Дакша со своими сыновьями, когда благословил их на семейную, счастливую семейную жизнь? Он благословил их или проклял? Кто же снял это проклятие? Нарада. Нарада Муни. Поэтому говорится, что преданный, когда он благословляет или проклинает, нету разницы в этом. Разница лишь в том, как это обернется для вас. Как это обернется для вас? Нарада Муни благословил змею, которая обернулась это благословление для змеи чем? Проклятием. Проклятием. Точно так же, когда вы подходите и просите у какой-то личности, которая понимает это, благословите меня на семейную жизнь. Он вас так благословит, что семейная жизнь станет для вас невыносимой. Потому что это благословление. Что нет там счастья. Я благословляю тебя, чтобы ты всегда был несчастен в семейной жизни. Чтобы ты никогда не достигнул счастья и не искал счастья в семейной жизни. Это будет. Да, я благословляю тебя на семейную жизнь грехасхи, но не грехометхи. Но не грехометхи. Как Шрила Прабхупада, он описывает это в книгах. Он говорит, что благословления садху очень опасны, потому что они абсолютно противоположны тому, что имеет в виду, прося благословления, мирской человек, приходя к святому. Благословите меня. И он говорит, благословляю тебя на чистое преданное служение. И он довольный выскакивает, думает, ну теперь я разбогатею, теперь все будет у меня хорошо. И поэтому люди, когда инициацию идут получать, они думают, ой, благословите нас на воспевание святого имени. И, пожалуйста, проблем нет. Махараджи очень хитрые. Не думайте, что они не понимают, потому что это описывается в книгах, что теперь ваша жизнь превратится в очень удивительную жизнь. Не такую, как вы себе мыслите. Потому что вы получили это благословление. Поэтому Шрила Прабхупада очень часто, он не связывал эти вещи, чтобы не пугать. Но индусы они связали. Они знают, что ну нафиг, служить Кришне это проблема. А то еще благословит он нас. И тогда... И Шрила Прабхупада очень часто повторял этот стих, знаменитый стих. Когда от тебя отвернутся все... Родные, знакомые, близкие, все общество, все отвернутся от тебя. Тогда ты предашься мне полностью. Как Кунти. Какие она благословления просила? Она раскрыла внутренний смысл благословлений преданных. И она говорит, дай мне проблемы. Потому что я думаю на самом деле о тебе. Только тогда, когда у меня проблемы. Тогда я по-настоящему тебе молюсь. Тогда я по-настоящему воспеваю святое имя. Тогда я по-настоящему это делаю. И как только я начинаю это делать по-настоящему, ты появляешься в моей жизни. И тогда нет для меня ничего более радостного. Это мое счастье. Поэтому дай мне трудности. Это молитвы Кунти. Потому что только в этих трудностях я на самом деле начинаю действовать. Таким образом, каждый раз на разных уровнях нашего положения разные методы существуют для того, чтобы обратить наш взор на Кришну, сконцентрировать наш ум на Кришне. И кому-то нужно горе, поэтому будьте осторожны, если вас благословляют. Говорится, духовный учитель... Одновременно благословляя на какое-то счастье, с этим одновременно он благословляет вас на страдания. Вы должны точно знать, на какое счастье благословляет ваш гуру вас. На материальное? Тогда бы он не был духовным учителем. Тогда бы он не был духовным учителем. На какое же счастье он благословляет? На духовное. И в соответствии с тем, каковы ваши качества, каково ваше сознание, какова ваша реализация, Кришна будет устраивать именно так и то, чтобы сконцентрировать ваше внимание на нем по-настоящему. Если у вас надо все отобрать, и только тогда вы сконцентрируетесь, он сконцентрирует так. Если вам надо все отдать, и только тогда вы на нем сконцентрируетесь, он вам даст. потом отберет, потом даст еще больше. То есть Кришна, он регулирует эти вещи. Он регулирует эти вещи, но в соответствии с чем? С сознанием человека. Поэтому он говорит, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я награждаю его. Такова цель живого существа. Поэтому не надо думать, что здесь все бедные или нищие. Кришна всегда дает. Он исполняет эти желания. Но он исполняет их так, что живое существо начинает понимать эфемерность этих желаний. Он начинает понимать, что это не приносит ему истинного блага. Он начинает видеть, что то, что Кришна дает мне материального, становится препятствием в моей духовной жизни. Препятствием. Поэтому постепенно преданный прекращает молить Кришну об этом благосостоянии, о мирском благосостоянии. Он прекращает молить Кришну о каких-то мирских своих чувствах. Он прекращает молить Кришну, чтобы он исполнил эти желания. Иногда мы привязываемся к женщине очень сильно или к ребенку. Мы привязываемся к родителям, к своему положению, к своему богатству или что-то еще. Их очень сильно привязаны. Мы постоянно в сердце культивируем эти желания. Называется асад-тришта. Жажда вот этих, исполнения этих материальных желаний, жажда. И ради этого мы приходим к морю, забрасываем невод, ловим все это. И когда же мы выловим эту рыбку? На самом деле, преданный, говорится, он подобен калпа-врикши, древу, исполняющему желание. Поэтому, говорится, один преданный пришел на берег моря, забросил невод и поймал рыбку. И спросил он рыбку, чего тебе надобно, рыбка? Вот это преданный. Чего тебе надобно, рыбка? Но человек мирского сознания, когда он ловит рыбку, преданный говорит, чего тебе надобно, Кришна? Что бы ты хотел? Но непреданный, он ловит рыбку. И рыбка его спрашивает, что бы ты хотел? Я послужу тебя, только не убивай. Только не убивай, дорогой Фрейд. Только не убивай, дорогой Маркс. Только не уничтожай меня, дорогой Ленин. Что хочешь, мавзолей, хочешь славы, хочешь все, я все устрою. Так, что ты больше никогда этого не попросишь. Потому что живое существо остается у разбитого корыта. У разбитого корыта. И эти все желания детские. Детские желания, они жгут. Что значит детские? Детские в плане духовной жизни. Человек взрослеет по возрасту тела. Но он не взрослеет по возрасту своего сознания. Все те же глупые желания, все те же надежды какие-то, детские надежды, что как в сказке все произойдет, прискачет рыцарь на белом коне, или принцесса какая-то на горошине появится. Но многим нашим фантазиям не суждено сбыться. А даже когда они сбываются, они имеют исключительно другую природу, чем мы себе это представляем. Хари Кришна. Хоть я и семьянин, хоть я и живу в кругу жены и детей, я честно выполняю предписания вед и наслаждаюсь плодами своего труда, не оскверняя себя грехом. Я совершил все виды жертвоприношений: дева-ягью, риши-ягью, питри-ягью, инри-ягью. Эти яги называются обетами, вратами, поэтому меня величают греховраты. Но, увы, ты причинил мне великое зло, сбив с пути моих сыновей и без нужды склонив их к отречению от мира. Простить за это можно только раз. Пожалуйста, может быть, есть вопросы? Стремиться очистить свои мотивы. В этом суть садхана бхакти. Очистить мотивы, а не очистить печень или прямую кишку. Результатом этой деятельности должно быть очищение от нечистых мотивов. Потому что служение должно быть чистым и немотивированным. Тогда оно считается преданным служением. Все остальные виды служения не называются преданным служением. Есть два вида служения. Это в преданности и любви к Богу. И первый вид – это результат. А первый вид называется преданное служение в стадии очищения. То есть очиститься от всей корысти. Так человек поэтому говорится, что преданный всегда может ощутить свой прогресс и не спрашивать ни у кого. Но все спрашивают, как по вашему мнению, я продвинулся, не продвинулся, но как же вы не знаете? Почему-то странные стихи такие, что как можно спросить у человека, который ест, как очиститься, ну что, или как там, вы наелись или не наелись? Ну, наелся или наелся, знает только тот, кто ест, а не тот, кто кормит. Вот так же и в духовной жизни. Подходить к человеку, который вас кормит, и все время спрашивать, как я, наелся или нет? Да фиг знает, тут уже нет. Это я у тебя хотел спросить, ты наелся или нет? Это авторитет спрашивает, ну как ты, очистился или нет? А не моего авторитета, как по вашему мнению, я очистился или нет? Да нет, весь какой-то грязный, пожухлый, непомятый, что такое? Ты очистился или нет? Кушать больше надо. Что все время ходить спрашивать? Вы сами можете ощутить это. Только вы можете ощутить, на самом деле вы очищаетесь или нет. Изменились ли ваши мотивы? Можете ли вы точно так же много, очень вдохновленно служить, уже не мотивируя этим, чем мотивировали раньше? Избавились ли вы от ложных представлений по отношению к духовной жизни? Избавились ли вы от гордости, зависти, соперничества, критиканства? Как вы можете этого не знать? Только вы об этом знаете. Только мы можем об этом узнать. Вот почему иногда человек, он может быть, заскорбел немножко, потому что видит, что на самом деле он ничего не очистился. Более того, он осквернился прямо в этом процессе. Еще больше у него хочется всего. Как та старуха. Мало мне это, не хочу быть такой, хочу быть дворянкой столбовой. Не хочу быть дворянкой столбовой, хочу быть владычицей морской. И чтобы рыбка у меня была на побегушках. Вот она в этом процессе как, очищалась, нет, когда все ей давала рыбка? А? Вот точно так же и в духовной жизни можно очень сильно оскверниться. И все время думать, что я очищаюсь, думая, что результатом такой деятельности должно быть все больше и более увеличение материального благосостояния, материального положения. Нет. Все такие личности остаются у разбитого корыта. Стал ли я более смиренный, или я все более гордый? Могу ли я выказывать почтение не руками, а в уме? Почитаю ли я кого-нибудь на самом деле, или все дураки кругом, кто как только затронут мой нечистый мотив? Человек осознавать должен это изнутри. Этот человек говорит правильно, потому что я на самом деле такой. Но я не способен еще, я не так чист. Но этот человек прав. Я должен слушать. И чем больше я буду его слушать, тем быстрее я смогу настроиться на очищение от этого мотива. Так думает преданный. Значит, он на самом деле прогрессирует. Если он думает по-иному, я должен избегать лекций такого человека. Потому что он все время меня задевает. А я такой продвинутый. Он меня задевает за мою продвинутость. Что это за личность такая? Этот Нарада, он все время задевает мою продвинутость, думал Дакша, считая себя выше Нарады. Он завидует тому, что у меня есть столько детей, что у меня столько жен. Он все время завидует мне. Как в этой истории упоманию, вчера я недорассказал просто, как бы, чтобы одну суть про. Но там есть продолжение, когда упоманию получил пирог, то... Еще одну часть пирога они дали его духовному учителю. И духовный учитель сразу съел пирог. Сразу съел пирог. И вылечился. И когда Упоманию стал смотреть на этот пирог, чтобы его съесть. Потому что, чтобы вернуть зрение, он должен был съесть пирог. Он стал молиться духовному учителю. О, Гуру Махарадж, как я могу вам это предложить? Я не могу его съесть. Потому что вы в первую очередь должны его съесть. Он принадлежит вам. Если вы посчитаете нужным, вы можете мне его дать. А можете съесть сами. И я буду на самом деле более счастлив, если вы скушаете его сами, чем я. Он так стал думать о Упомане. И тогда эти личности, как их звали, я забыл. Кто? Ашвини. Ашвини ему сказали: успокойся, Упаманию. Твой гуру съел свой кусок пирога. И Упаманию улыбнулся и сказал: вы такие вроде бы продвинутые личности, изображаете из себя духовных авторитетов. На что вы меня толкаете? Они так немножко насупились, ничего не понятно. Ничего себе, он с нами заговорил. И Упаманию очень сильно разгневался на Ашвини Кумаров, которые являются очень продвинутыми личностями. Они даже выше полубогов считаются. Они мудрецы. И он сказал: как вы мудрые, такое неблагоприятное общение с вами, сказал Упаманию. На что вы меня толкаете? Чтоб я подражал своему гуру. Тот, кто подражает своему гуру, совершает оскорбление. Я должен следовать наставлениям своего гуру, а не подражать ему. И наставление моего гуру было, что я ничего не должен вкушать, не предложив ему. Только он может мне что-то дать. А вы что говорите? Чтоб я так же, как мой гуру, съел, подражал ему. Вы не духовные личности. И Ашвини были очень довольны. Очень довольны. Они подумали: вот это да. Даже мы не заметили, как мы какую-то чушь сказали. Они знали это еще лучше, чем Упаманию. Но Упаманию в этом состоянии был более сконцентрирован на всех этих наставлениях. Точно так же и говорится, продвинутая личность иногда может быть сбита с толку. Но Упаманию не был сбит с толку в этом состоянии. Он сказал: как я могу? Вы меня толкаете, чтобы я подражал гуру, а я должен следовать. Поэтому мы никогда не подражаем ачарьям. Мы следуем. Мы не подражаем, что у них там есть машина или что-то. Мы следуем их наставлению, что у нас не должно этого быть. А не подражать, что у них есть. Что они съели там или как они сказали. Потому что это оскорбление. Гуру Друха. Многие говорят: вот у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати был мерседес. Он ходил в самом красивом костюме. Когда вы приведете столько же людей, сколько пил Бхактисиддханта Сарасвати, когда вы будете плакать, услышав святое имя, когда великий